Кириллов, как всегда, в этот час сидел на своем кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших. «Вы не ошиблись», — сказал Петр Степанович, — «я за тем самым». «Сегодня?» «Нет-нет, завтра. Около этого времени». И он поспешно подсел к столу, с некоторым беспокойством приглядываясь ко встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по-всегдашнему. «Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина?» «Сегодня не сержусь, а завтра хочу один. Но не раньше, как я приду, а потому при мне. Я бы не хотел при вас. Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую? Мне все равно. А теперь долго будете? Мне надо повидаться с одним человеком, и остается с полчаса, так уж, как хотите, а эти полчаса я просижу». Кириллов промолчал. Липутин поместился между тем в сторонке под портретом архиерея. Давешняя отчаянная мысль все более и более овладевала его умом. Кириллов почти не замечал его. Липутин знал теорию Кириллова еще прежде и смеялся над ним всегда, но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя. «А я бы не прочь и чаю», — подвинулся Петр Степанович. «Сейчас ел бифштекс и так и рассчитывал у вас чай застать». «Пейте, пожалуй». «Прежде вы сами подчивали», — кисловато заметил Петр Степанович. «Это все равно. Пусть или Путин пьет». «Нет, я не могу». «Не хочу или не могу?» — быстро обернулся Петр Степанович. «Я у них не стану-с», — с выражением отказался Липутин. Петр Степанович нахмурил брови. «Пахнет мистицизмом. Черт вас знает, что вы все за люди!»